Глава 16. И пусть на крыльях яркие тона волнуются по воле чистой мысли, идет он не на медных чутких лапах. Уоллес Стивенс. Попугай с чуткими медными лапами. Зрелище, которое предстало перед пораженным швейцаром, мисс Фишер, облаченная в лохмотье, в сопровождении танцора с голым торсом и двоих ухмыляющихся водителей такси, надолго запечатлелось в его памяти. Ведь до этой минуты бедняга полагал, что уже все перевидал на своем веку. Дот стояла на ступеньках и плакала навзрыд. Но разгоряченная мисс Фишер, пробегая мимо швейцара, подпрыгнула, обнажив босые ножки, и направилась через вестибюль к лифту так, будто вовсе не выглядела ужасающе. Швейцар почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Фрина крепко обняла Дот. «Ты отлично поработала, Дот! Просто отлично! Я тобой горжусь! А теперь закажи кофе на четверых и найди рубашку для Саши. Он должен зайти домой и привезти сюда княгиню и Элли». «Да, должен», — пожурила она Сашу, заставив его замолчать с помощью страстного поцелуя в губы. «А мне нужно принять ванну. Я ужасно грязная. Увидимся в час, Саша, в столовой. Позвони вниз, Дот, и закажи столик на 10 человек. Берт, Сесс, входите. И простите меня, я вас покину». Фрина влетела в ванную и встала под душ. Из-под дверей ванны вместе с клубами пара доносились обрывки какой-то песенки. Дот вручила Саше мужскую серо-голубую рубашку, которую Фрина иногда надевала с черной юбкой, и он ушел. Берт и Сесс робко уселись посреди роскоши и стали пить кофе из крошечных чашек. «Все уже закончилось?» — в полголоса спросила Дот. Берт наклонился и успокаивающе погладил ее. «Да, кокаиновая шайка повержена. Их главарь в тюрьме, и все остальные негодяи тоже. Сегодня ночью вы сможете спать спокойно». Дот вытерла слезы и впервые за несколько дней улыбнулась. «Ах да, столик!» — воскликнула она и с важным видом позвонила метрдотелю. Берт был потрясен. «Мне кажется, — сказал он, наливая себе еще кофе, — что ей совсем не было страшно. Она попала в серьезную переделку в этих банях, но осталась невозмутимой, как стена. Что за девушка?» Сесс кивнул в знак согласия. Их речи показались Дот чересчур фривольными, но она слишком устала, чтобы выражать свое возмущение. Она подлила себе кофе, выпила его с недовольной гримасой и пошла искать халат для Фрины, чего доброго хозяйка забудет о том, что в комнате есть посторонние, и выскочит из ванной нагишом. Фрина тем временем нежилась в горячей воде, где запахи Литл Лона сменялись ароматом запретного плода. Она небрежно закрутила голову полотенцем и опустилась в ванну, чтобы оттереть от грязи и навоза руки и ноги, покрытые многочисленными царапинами. Она надеялась, что не подхватила столбняк. Стараясь не морщиться от боли, Фрина смазала все ссадины и царапины йодом, а потом нанесла крем «Юное лицо» всего по шиллингу за тюбик. Дот внесла халат, когда Фрина осматривала свои колени. «Чарльстон отменяется, по крайней мере, на 3 недели», — посетовала она. «Но могло быть и хуже. Спасибо, Дот. А теперь пойди надень свое лучшее платье. Ты тоже будешь обедать с нами?» «Да-да. А еще позвони и пригласи доктора Макмиллан, душку детектива-инспектора Робинсона и констебля Джонс». «Берт и Сесс еще здесь?» «Да, мисс». «Отлично. Я должна им 50 фунтов». Фрина надела неяркий халат золотистой расцветки, вышла из ванной и села на кушетку рядом с Бертом. «Я так и не поблагодарила вас за свое спасение», — заметила она, с удовольствием закуривая свою привычную сигарету. «Как вам удалось так быстро добраться?» «Мы приехали бы и раньше, и, может быть, у вашего друга было бы меньше ожогов, но я не мог заставить тупоголовых копов выслушать меня. Я почти насильно затащил одного из них в аптеку на Литл Лон и купил ему порошок. Когда его язык онемел, он послал за остальными. Вначале они ворвались в аптеку, хотя мы сказали им, что вы в другой части здания, со стороны фасада. Только утром до них дошло, что мы говорим серьезно. Ну, в конце концов, мы добрались до вас. Да, я вам за это очень благодарна. Вот деньги, о которых мы договаривались. Можно было бы еще как-нибудь поработать вместе. Неожиданно для самой себя произнесла Фрина. Сэс кивнул. Точно. В первый раз она услышала, как парень заговорил сам, без нажима. Берт с удивлением взглянул на своего приятеля. «Ты думаешь?» «Точно», — повторил Сэс, как бы подтверждая, что им не послышалось. «Мы с Бертом по другим делам, но к обеду вернемся. Ни за какие ковришки его не пропустим». Фрина и Берт уставились на Сэса, потом переглянулись. Еще никогда они не видели его таким оживленным. Что-то случилось, но что, они не могли понять. Берт и Сэс удалились, а Дот и ее хозяйка стали готовиться к обеду. Фрина надела белье и платье, которые ей принесла Дот. Сама она нарядилась в льняное платье с вышивкой. Фрина безжалостно расчесала волосы и надела голубую шляпку с загнутыми по краям полями. Дот добавила к своему наряду шляпку-клоше. Они внимательно оглядели себя в большом зеркале. Изящные. Модно одетые молодые дамы. «Хочешь предупредить меня о своем увольнении, Дот?» — спросила Фрина у отражения своей служанки. «Тебе пришлось делать много больше того, что требует твоя должность». «Нет, мисс», — испугалось отражение Дот. «Как можно уйти, когда все наконец стало получаться?» «Элис, доктор сказала, что на следующей неделе тебя отпустят домой». Сэс сидел у постели Элис и держал ее за руку. Маленькие пухлые ручки девушки раньше были обветренными и покрасневшими от стирки, но сейчас покраснения почти исчезли. Первый в жизни Элис вынужденный отдых подарил ей руки настоящей дамы. «В них возвращается сила», — подумал Сэс. Он сжал пальцы девушки, а Элис в ответ сжала его ладонь. «Я хотел сказать, ты выйдешь за меня. Такси наполовину мое, и нам есть где жить, и мне не важно, из-за какого подлеца ты попала в беду. Хотя если бы я его встретил, я свернул бы ему шею, и, по-моему, это хорошая мысль». Сэс внезапно оборвал свою речь, мучительно покраснев. Элис приподнялась на кровати и взглянула на него. Сэс был высоким, худощавым и преданным, и она искренне любила его, но не хотела снова совершать ошибку. «Ты меня жалеешь», — сказала она. «Я не хочу, чтобы ты женился на мне, потому что тебе меня жаль». «Я вовсе не поэтому хочу на тебе жениться», — возразил Сэс. Элис почувствовала, как его рука силой вцепилась в больничное одеяло. Она заглянула в его глубокие карие глаза. «Давай подождем полгода», — предложила Элис. «Мне станет лучше. Я заживу прежней жизнью с мамой и папой. Сделай мне предложение через 6 месяцев, тогда и посмотрим». Сэс улыбнулся своей самой прекрасной улыбкой и потрепал ее по плечу. «Все у нас заладится», — сказал он. «Ну, что она сказала?» — поинтересовался Берт, который ждал друга на улице. Сэс ухмыльнулся. «Через полгода. Попросила снова сделать ей предложение через полгода». «Ничего хорошего», — заметил Берт. «Для меня и этого достаточно», — ликовал Сэс. «Да ты помешался на этой девчонке», — проворчал Берт, которому не очень нравился новый поворот событий. — «Ладно, любовничек, давай-ка поспешим. Может, больше никогда не представится случай пообедать в Виндзоре». В обеденном зале Виндзора было многолюдно. Но метрдотелю удалось освободить столик на 10 человек. Он с невероятной скоростью обслужил один из столов, проводил посетителей ослепительной улыбкой, собственноручно убрал грязную посуду и вызвал команду из 5 лакеев, которые в рекордно короткое время заново накрыли на стол. Постепенно начали собираться гости мисс Фишер. Доктор Макмиллан отказалась от вдовы Клико и попросила немного виски. Детектив-инспектор Робинсон, оставив 3 сержантов полиции подсчитывать упаковки «Шассер» и компания и взвешивать кокаин из купального заведения мадам Брэда, пришел, как его и просили, с констеблем Джонс. Она была в штатском, и инспектор толком не знал, как говорить с ней. Но Джонс сама разрешила эту проблему, заведя разговор с Сашей. Последний влетел в зал в сопровождении сестры и княгини и набросился на закуски так, будто голодал целую неделю. Ожоги на своем теле танцор прикрыл свободной артистической блузой. И был, как всегда, чрезвычайно хорош собой. Полисменше он показался неотразимым, и она ловила каждое его слово. Детектив-инспектор Робинсон завязал разговор с доктором Макмиллан. «Как дела у той девушки, последней жертвы мясника Джорджа?» «Она идет на поправку. Думаю, осложнений у нее не будет. Она сильная девушка. А как этот изверг чувствует себя в заключении?» «Не слишком хорошо, рад вам сообщить. Похоже, он не выносит замкнутого пространства. Признался во всем, включая изнасилование и убийство. Но пояснил, что его жертвы — просто шлюшки, которые заслуживали того, что он с ними сделал. «Однако он не сумасшедший», — добавил Робинсон, взяв с подноса сырную закуску. «С юридической точки зрения он абсолютно вменяем. К весне мы его повесим, слава Господу. Без него этот мир встанет лучше. А еще мы накрыли кокаиновую банду. Даже мой шеф наконец это отметил». «Вы хотите сказать, что Фрина распутала это дело и поймала преступников?» «Совершенно верно». «Без ее помощи вы бы не схватили мясника Джорджа, так ведь?» «Верно. Замечательная девушка. Жаль, что нам не удастся заманить ее на службу в полицию». «Несколько лет назад говорили, что женщины не могут быть врачами», — уничтожила своего собеседника доктор Макмиллан. Робинсон заказал еще виски. Фрина, Дот, Берт и Сесс вместе вошли в обеденный зал. За столом начали аплодировать. Берт и Сесс остановились в нерешительности, а Фрина присела в глубоком реверансе. Саша усадил ее во главе стола, а Сессу едва заметным кивком указал на стул справа от нее. Танцор завладел рукой Фрины и, ко всеобщему одобрению, поцеловал ее. Фрина потянулась через стол, чтобы поцеловать Сашу в щеку, и шепнула: «Все-таки я не выйду за тебя замуж, и уж точно не буду тебе платить». «Я сам твой должник, ведь ты отомстила за меня», — серьезно возразил Саша. «Я в неоплатном долгу перед тобой. Я никогда не рассчитывал, что ты выйдешь за меня. А жаль. Только не рассказывай об этом княгине, а то она продаст меня кому-нибудь другому». Фрина поцеловала его в другую щеку, а затем в губы. «Что случилось с Сессом?» — поинтересовалась доктор Макмиллан. «У него такой вид, будто он выиграл в лотерею». «А, он совсем помешался», — объяснил Берт. «Из-за той девушки, которую мы к вам привезли, доктор. Сесс влюбился в нее как ненормальный. И только сегодня выяснилось, что она тоже влюблена. Меня от этого тошнит». Берт выпил залпом бокал шампанского, которого раньше не пробовал. Вкус ему не понравился, но алкоголь помогал видеть мир в розовом свете. И Берт стал доброжелательнее даже по отношению к Элис, которая собиралась похитить у него приятеля. Сэс окончательно смутился, когда Фрина ободряюще поцеловала его. Она была в приподнятом настроении. «Я виделся с вашим королем, мисс Фишер», — сказал инспектор Робинсон. «Она бледно выглядит». «Когда она собиралась сварить нас с Сашей заживо в турецкой бане, она выглядела иначе». «В моей турецкой бане?» — — застонала мадам Бреда. И Берт налил ей шампанского, несмотря на все уверения, что она никогда в жизни не пила вина. «Расскажите же мне все с самого начала», — потребовала доктор Макмиллан. «Мы хотим услышать историю целиком». Детектив-инспектор посчитал эту идею неправильной, хотел было возразить и удалиться, но встретился глазами с доктором и решил не делать этого. Подали суп, и Фрина начала рассказ. За супом последовали телятина, за ней куриное рагу, затем внесли сыры, мороженое и кофе. Фрина рассказывала о событиях подробно, избегая щекотливых деталей. Даже то, что она описала в общих чертах, заставило ее слушателей поволноваться. Броши от Фаберже и русская революция, краеры и аптекарь в Литл-Лоне, пакетики с порошком, которые то и дело подбрасывали Фрине, сапфистки и преступники. «Невероятная история», — подвела итог доктор Макмиллан. «Интриганка уже в тюрьме, все ее сообщники тоже попались». Коки Биллингс в больнице с переломом лодыжки и разбитой головой. А что с остальными? «Я уже позаботился об Икее и джентльмене Джимми», — произнес с тихим удовольствием детектив-инспектор Робинсон. «А также об аптекаре, его продавщице и Герде. Вы хорошо рассчитали удар, мисс Фишер. Чуть правее, и вы бы убили ее». Отпивая кофе, Фрина подавила желание признаться, что это был не выверенный удар, а простое везение, спасшее Герде жизнь. «За Фрину Фишер!» — доктор Макмиллан подняла бокал. «Пусть она и дальше будет примером для всех нас». Все выпили. «Точно!» — пробормотал Сесс. Фрина осушила свой бокал. «Похоже, мне удалось-таки стать частным детективом», — сказала она про себя, впервые серьезно задумавшись о произошедшем. «Это довольно занимательно. А пока есть шампанское и Саша». «Ваше здоровье!» — воскликнула Фрина, поднимая вновь наполненный бокал. «Жизнь была прекрасна». Конец книги.